но сказала это только на случай, если кто-нибудь подслушивает. Тот же гном-переросток куда-то исчез из-под окон. А вдруг он залез в бывшие дымоходы, оставшиеся со времен печного отопления? Так что мама правильно сделала, что так сказала, но сама взяла сковородку в левую руку и положила на нее нож и вилку крест-накрест, молча давая понять, что все понимает и одобряет. Вера быстро поела и отправилась, нарочно громко повторив несколько раз, что идет в поликлинику, ведь тот, кто подслушивает, не должен ни о чем догадываться. Ей уже было все совершенно ясно. В городе полно замаскированных роботов. Из-за них все и произошло в институте. Да это только начало, а если Вера их не разоблачит, они захватят весь город, а настоящих биологических людей обратят в рабство. Надо предупредить, и тогда все поймут, сплотятся и загонят роботов обратно в часы, где они всегда сидели. Вера послушала свои часики. Стоят. Ну, конечно, и из ее часов сбежал. И в городе стоят все большие часы на перекрестках, потому-то на улицах полно народу, настоящие люди. Все опоздали на работу, потому что у них остановились часы, а все замаскированные роботы ходят тут же, потому что в толпе их труднее узнать. Надо предупреждать биологических людей. Но если говорить каждому слишком долго... Да и роботы услышат, схватят ее и запрячут в большие часы в Петропавловской крепости. Что же делать? Ой, ведь так же просто — внушать гипнозом. Все биологические люди гипноз почувствуют, а роботы — нет. Вера посмотрела в спину впереди идущему человеку и внушила ему, чтобы он повернул вправо. И человек послушно повернул вправо. Значит, настоящий биологический. А эта женщина должна повернуть налево, в подворотню. Повернула. Сильная все-таки штука гипноз. Мужчина пусть войдет в магазин. Прошел мимо. Ага, значит, робот. Здорово сделан, по виду и не отличишь. И этот? И этот? Сколько же роботов? Но ничего, еще не поздно. На то она и послана, чтобы предупредить и спасти. Широкие двери вбирали людей. Ну, ясно. Собираются, чтобы послушать ее. Надо внушать всем биологическим людям, чтобы шли сюда ее слушать. Все-таки больше половины послушно сворачивали распахнутые двери. Ага, наших больше, биологических. Но и роботов много. Идут мимо, ни о чем не догадываются. Им же гипноза не почувствовать. Все предусмотрели, замаскировались так, что и не отличишь внешне, но свою механическую природу преодолеть не могут. Вера улыбнулась злорадно и торжествующе. Рядом с Верой остановился в дверях старичок, симпатичный такой, весь биологический. Вера поняла, что старичок послан зазывать настоящих биологических людей вместо нее, а ей пора идти говорить. Внутри был широкий коридор. Люди, все настоящие, биологические, шли вглубь, возвращались, расходились боковые двери. Ясно, что это работал огромный штаб. Тем, кто торопились, ничего объяснять не нужно было. Они сами знали, в чем дело. Но вот Вера увидела много людей, неподвижно стоящих вдоль стены, растерянных, ждущих. Вот кому необходимо было срочно все объяснить. Как раз тут же от коридора поднималась вбок широкая лестница. Вера поднялась на 12 ступенек. Обязательно на 12, потому что столько делений в часах, из которых вышли роботы. Повернулась к ожидавшей толпе, вдохнула глубоко. Вот она, ее славная минута. Товарищи, я прислана к вам, чтобы сказать, роботы прячутся среди нас. Они хотят нас поработить и заставить работать круглые сутки. Я их знаю, поэтому они боятся меня. Нам всем, биологическим людям, нужно сплотиться, проявить бдительность и дать им отпор —